И с какой быстротой все было готово. Назначение дня обряда, шитье монашеского платья, наступление часа церемонии. Теперь мне кажется, что все эти события следовали одно за другим, без всякого промедления. Забыла вам сказать, что я увиделась с отцом и матерью, что я сделала все возможное, чтобы тронуть их сердца, но они оказались непреклонны. Некий аббат Блен, доктор Сорбоны, подготовлял меня, а епископ Алепский совершил надо мною обряд. Обряд этот и сам по себе не принадлежит к числу веселых, а в этот день он был особенно мрачен. Хотя стоявшие вокруг монахини старались меня поддержать, колени мои подгибались, и я 20 раз готова была упасть на ступени алтаря. Я ничего не слышала, ничего не видела, была в каком-то оцепенении. Меня вели, и я шла. Меня спрашивали, и кто-то отвечал за меня. Наконец этот жестокий обряд окончился. Посторонние удалились, и я осталась посреди паствы, к которой меня только что приобщили. Товарки окружили меня. Они обнимали меня и говорили друг другу: «Посмотрите, посмотрите, сестрица, как она хороша! Как это черное покрывало подчеркивает белизну ее кожи! Как идет к ней эта повязка! Как округляет щеки, как оттеняет лицо! Как красивы в этой одежде ее стан и руки!» Я едва слушала их, я была безутешна. Все же, надо сознаться, я вспомнила их льстивые слова, когда осталась одна в своей келье. Я не смогла удержаться, чтобы не проверить их в маленьком зеркальце, и мне показалось, что в них была доля справедливости. К этому дню приурочены особые торжества. Ради меня их сделали еще более пышными, но я обратила на них мало внимания. Однако окружающие притворились, будто не замечают моего равнодушия, да еще попытались и меня самое убедить в том, что я в восторге. Вечером после молитвы ко мне в келью явилась настоятельница. «Право не знаю», — сказала она, посмотрев на меня, — «почему вы питаете такое отвращение к этой одежде? Она к вам очень идет, и вы в ней прелестны. Сестра Сюзанна, премиленькая послушница, и за это ее будут любить еще больше. А ну, пройдитесь немного. Вы держитесь недостаточно прямо. Не нужно так горбиться». Она показала, как надо держать голову, ноги, руки, талию, плечи. Это был настоящий урок Марселя, урок монастырского изящества, ибо у каждого сословия есть свои нормы изящного. Примечание. Марсель умер в 1759 году. Французский танцовщик, учитель танцев и постановщик балетов. С 1726 года учитель танцев при дворе Людовика XV. Затем она села и сказала: «Ну, а теперь поговорим серьезно. Вы выиграли 2 года. Ваши родители могут еще переменить решение, но, может быть, вы сами пожелаете остаться здесь, когда они захотят взять вас отсюда. Это не так уж невозможно». «Сударня, об этом нечего и думать. Вы долго были среди нас, но вы еще не знакомы с нашей жизнью. В ней, конечно, есть свои горести, но она не лишена и отрады. Вы, сударь, отлично представляете себе, что еще она могла наговорить мне о мире и монастыре. Об этом написано много и везде одно и то же. Благодарение Богу мне давали читать целый ворох дребедень, где монахи восхваляют свое звание, которое они хорошо знают и ненавидят, понося мир, который они любят, но не знают. Не стану подробно описывать вам мое послушничество. Никто не смог бы выдержать его, если бы строго соблюдались все правила. В действительности же это наиболее приятный период монастырской жизни. наставница-послушница.